А ты хочешь, чтобы я теперь тебя отдал, чтобы сызнова потерял, голубка моя, мое серденько? Атаман умолк, голос его пресекся, и только стон вырвался из груди, а Еленино лицо то заливалось краскою, то бледнело. Чем больше безмерной любви слышалось княжне в словах богуна, тем шире разверзалась перед нею пропасть, без дна, без надежды на избавление. А казак, переведя дух, овладел собою и так продолжал. «Проси, чего пожелаешь. Вот, гляди, как горница убрана, все мое. Это добыча из бара, на 6 лошадях для тебя привез. Проси, чего хочешь, злата желтого, дорогих нарядов, камней чистой воды, слуг покорных. Богат я, своего хватает, да и Кривонос не пожалеет добра, и Хмельницкий не поскупится, будешь не хуже княгини Вишневецкой. Замков сколько захочешь возьму, положу к ногам пол Украины, хоть и казак я, не шляхтич, а как-никак атаман бунчужный, у меня 10 000 молодцев под началом, поболее, чем под князем Еремой. Проси чего угодно, только не убегай, только захоти быть со мною и полюбить меня, моя голубка». Княжна приподнялась на подушках, бледнее полотна, но нежное, чудное ее лицо такую несокрушимую выражало волю, такую гордость и силу, что голубка в ту минуту более походила на орлицу. «Коли ты, сударь, ответа от меня ждешь, — промолвила она, — знай, хоть бы мне век пришлось лить слезы в твоей неволе, я никогда, никогда тебя не полюблю, да поможет мне Всевышний». Богун несколько времени боролся с собою. «Ты мне таких слов не говори», — хриплым голосом произнес он. «Это ты мне не говори о своей любви. Стыд меня берет, гнев и обида. Не про тебя я». Атаман встал. «А про кого же, княжна Курцевич?» «Кабы не я, чья бы ты была в баре». «Кто мою жизнь спас, чтобы потом опозорить да свободы лишить, тот не друг мне, а враг лютый. А если б тебя мужики убили, подумать страшно. Нож бы меня убил, это ты его у меня вырвал». «Ни за что не отдам. Ты должна быть моею», — пылко вскричал казак. «Никогда, лучше смерть. Должна быть и будешь. Никогда». «Эх, кабы не твоя рана! После слов таких я б сегодня же послал молодцев-вражков и монаха велел силой пригнать, а к завтраму был бы твоим мужем. Тай что! Мужа грех не любить, не голубить. Эх, вельможная панна, для тебя казацкая любовь стыд и обида. А кто ты такая, чтоб меня считать холопом? Где твои замки, войска, бояре? Почему стыд? Отчего обида? Я тебя на войне взял. Ты полонянка. Ой, был бы я простой мужлан, нагайкой бы тебя по белой спине уму-разуму поучил и без ксенза красой твоей насладился. Если б мужик был, не рыцарь». «Ангелы небесные, спасите!» — прошептала княжна. Меж тем ярость все явственнее обозначалась на лице атамана. Гнев его рвался наружу. «Знаю я, — продолжал он, — почему ты противишься мне? Почему моя любовь тебе обидна? Для другого свою девичью честь бережешь. Но не бывать тому. Не будь я казак, клянусь жизнью. Голь перекатная, шляхтич твой, пустобрех, лях лукавый, пропади он пропадом. Едва глянул, едва покружил в танце, и уже она вся как есть его, а ты, казак, терпи, колотись лбом об стенку. Ничего, я до него доберусь, шкуру прикажу содрать да распялить. Знай же, Хмельницкий войною идет на ляхов, а я с ним...» и голубка твоего разыщу хоть под землею, а ворочусь, вражью его голову под ноги тебе кину». Елена не услышала последних слов атамана. Боль, гнев, раны, волнение, страх лишили ее сил, ужасная слабость разлилась по телу, свет в глазах померк, сознание помутилось, и она упала без чувств на подушке. Атаман все стоял белый от ярости с пеной на губах. Вдруг он заметил эту неживую, бессильно запрокинутую голову, и из уст его вырвался рык почти нечеловеческий: «Вже по ней! Гарпына! Гарпына! Гарпына!» И багун грянулся оземь. Исполинка опрометью влетела в горницу. «Що с тобою? Спаси! Помоги!» — кричал багун. «Убил я ее, душеньку мою, светло мое!» «Що ты сдурив! Убил! Убил!» — стонал атаман, ломая над головой руки. Но Гарпына, подойдя к княжне, вмиг поняла, что не смерть это, а лишь глубокий обморок, и, вытолкав багуна за дверь, начала приводить девушку в чувство. Минуту спустя княжна открыла глаза. — Ну, Доню, ничего тебе не сталось, — приговаривала колдунья. Видать, напугалась его, и свет в очах помрачился. Но помрачение пройдет, а здоровье вернется. Ты ж у нас как орех, девка. Тебе еще жить да жить, горе не ведая. — Ты кто такая? — слабым голосом спросила Елена. — Я слуга твоя, как атаман повелел. Где я? В чертовом яре. Пустыня глухая окрест, никого, кроме его, не увидишь. — А ты тоже живешь здесь? — Это наш хутор. Донцы мы. Мой брат полковничает у багуна, добрыми молодцами верховодит, а мое место тут. Теперь вот тебя караулить буду в золоченом твоем покое. За мест хаты терем, глазам смотреть больно. Это он для тебя постарался. Елена глянула на пригожее лицо девки, и показалось ей оно прямодушным. — А будешь ко мне добра? Белые зубы молодой ведьмы сверкнули в усмешке. — Буду, отчего не быть, — сказала она. — Но и ты будь добра к атаману. Эвн какой молодец, сокол ясный. Да он тебе... Тут ведьма, наклонившись к Елене, принялась ей что-то нашептывать на ухо, а под конец разразилась громким смехом. «Вон!» — крикнула княжна. Глава третья. Утром, по прошествии двух дней, Гарпына с багуном сидели под вербой возле мельничного колеса и смотрели на вспененную воду. «Гляди за ней, стереги, глаз не спускай, чтобы из яру ни ногой», — говорил багун. «В яру возле речки горловина узкая, а здесь места хватит. Вели горловину камнями засыпать, и будем мы как на дне горшка. А я для себя, коли понадобится, найду выход». «Чем же вы здесь кормитесь?» «Черемис меж валунов кукурузу садит, виноград растит, и птиц в силки ловит. И привез ты немало. Ни в чем твоя пташка нужды знать не будет, разве что птичьего молока захочет. Не бойся. Не выйдет она из яра, и никто о ней не прознает, лишь бы молодцы твои не проболтались». «Я им поклясться приказал. Ребята верные, хоть ремни из спины краи, слова не скажут. Ты ж сама говорила, к тебе люди за ворожбою приходят». «Из Рашкова часом приходят, а иной раз кто прослышит, то и бог весть откуда. Но дальше реки не идут, в яр никто не суется. Страшно. Ты видел кости? Были такие, что пробовали. Ихние это косточки лежат. Твоих рук дело. А тебе не один черт. Кому поворожить, тот на краю ждет, а я к колесу. Чего увижу в воде, с тем приду и рассказываю. Сейчас и тебе погляжу. Да не знаю, покажется ли что, не всякий раз видно».